Спустя 53 солерианских часов началась вторая попытка развернуть протон в двух измерениях. Вскоре зрители на поверхности увидели нечто странное. Сначала термоядерные генераторы засветились красным, а затем около ускорителя возникло несколько колоссальных объектов в форме правильных геометрических тел. Тут были сферы, тетраэдры, кубы, конусы и тому подобное. Они переливались разными красками, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что на самом деле объекты были бесцветными, просто их поверхности представляли собой идеальное зеркало. То, что люди принимали за цвета, было игрой отражений. «Ну что?» — спросил правитель. «Удалось? Мы развернули протон в двух измерениях». Советник по науке отвечал. «Эх, правитель, еще одна неудача. Я только что получил рапорт из контрольного центра ускорителя. На этот раз ошиблись на одну единицу в другую сторону, и протон развернулся в трех измерениях». Исполинские зеркальные тела продолжали возникать словно бы из ниоткуда. Формы их стали разнообразнее. Теперь тут были торы, кресты, даже нечто смахивающее на ленту Мёбиуса. Тела медленно удалялись от ускорителя. Через полчаса они усыпали половину небосклона, как будто некий исполинский ребенок опорожнил в небо содержимое целой коробки с детским конструктором. Свет, отраженный зеркальными поверхностями, добавился к свету Солнца, и освещенность планеты выросла раза в два, правда, ее интенсивность все время менялась. Тень от великого маятника то пропадала, то появлялась и шаталась из стороны в сторону. А затем объекты начали менять форму, терять правильность, словно плавясь под действием жара. Процесс постепенно ускорялся. Формы, вернее, бесформенные образования, становились более и более сложными. Теперь объекты в небе напоминали зрителям не части детского конструктора, а конечности и внутренности какого-то мифического расчлененного великана. Поскольку формы тел были теперь неправильными, свет, отражаемый ими на поверхность планеты, смягчился, зато расцветка стала еще более странной и непредсказуемой. В мешанине трехмерных объектов некоторые привлекли к себе особенное внимание зрителей, сначала только потому, что походили друг на друга, но, рассмотрев их внимательнее, люди пришли в ужас. Это были глаза. Конечно, нам неизвестно, как выглядят глаза трисолериан, но, несомненно, одно — любая разумная раса весьма чувствительна к изображению органов зрения. Правитель был одним из немногих, кто сохранил спокойствие. Он задал советнику по науке вопрос. «Насколько сложной может быть внутренняя структура элементарной частицы?» «Зависит от количества измерений относительно точки зрения наблюдателя. С одномерной перспективы это точка. Так обычные люди и представляют себе элементарные частицы. С двух- и трехмерной перспективы начинает проявляться внутренняя структура частиц. С четырехмерной перспективы элементарная частица предстает необъятным миром». «Мне кажется странным использовать слово «необъятный» для описания субатомной частицы типа протона», — заметил правитель. Но советник по науке не обратил на его реплику внимания и продолжал. «При переходе на более высокие измерения сложность и количество внутренних структур частицы значительно возрастают. Аналогии, которые я сейчас приведу, не точны, но они дадут вам представление о масштабах. Структура частицы, наблюдаемая с перспективы седьмого измерения, так же сложна, как наша трехмерная звездная система. С перспективы восьмого измерения частица по масштабам сравнима с Млечным путем. В девяти измерениях внутренняя структура и сложность элементарной частицы сравнимы с параметрами целой Вселенной. Что касается измерений еще более высокого порядка, то наши физики пока не имели возможности исследовать их, так что мы даже и вообразить себе не можем эту степень сложности». Правитель указал на гигантские глаза в космосе. Не демонстрирует ли это, что микрокосмос развернутого протона заключает в себе разумную жизнь? Наше определение жизни, скорее всего, неприемлемо для микрокосмоса высоких измерений. Выражаясь более осторожно, мы могли бы сказать, что эта Вселенная обладает разумом и мудростью. Ученые уже давно делали предположения на этот счет. Было бы странно, если бы в таком сложном и огромном мире не развелось что-либо подобное интеллекту. Но почему они преобразовались в глаза? Чтобы наблюдать за нами? Правитель смотрел на небесные очи. Прекрасные, живые, все как одно окидывающие планету любопытными взглядами. Возможно, за тем, чтобы мы узнали об их существовании. Они могут упасть сюда, вниз. Нет, этого не произойдет. Не о чем тревожится правитель. Даже если бы они упали, суммарная масса этих огромных образований равна массе протона. Так же, как и с одномерными струнами в прошлый раз, они не окажут ни малейшего влияния на наш мир. Людям просто нужно привыкнуть к странному зрелищу. Но на сей раз советник по науке глубоко заблуждался. Люди заметили, что глаза движутся быстрее других тел, заполнявших небосвод, и что они стремятся к одному и тому же месту. В скором времени два глаза встретились и слились в один побольше. К получившемуся глазу присоединялись другие. Он рос и рос, пока, наконец, все глаза не слились в одно огромное око, которым, казалось, космос наблюдал за Трисолярисом. В центре чистой и яркой радужки сияло солнце. Поверхность исполинского глазного яблока играла разными цветами. Но вскоре зрелище начало меркнуть, детали его становились неразличимы, зрачок исчез, и глаз стал незрячим. А потом он деформировался, потерял форму глаза и преобразовался в идеальный круг. Когда круг начал вращаться, люди увидели, что он не плоский, а имеет параболическую форму, как будто от гигантской сферы отрезали кусочек. Военный советник во все глаза смотрел на вращающийся в космосе колоссальный объект. Наконец его осенило, и он воскликнул. «Правитель, коллеги, немедленно спуститесь в подземный бункер!» Советник указал на небо. «Это параболическое зеркало», — спокойно закончил правитель. «Отправьте к нему силы космической обороны. Пусть уничтожит его. Мы останемся там, где мы сейчас». Параболическое зеркало сфокусировало солнечные лучи и направило их пучок на поверхность планеты. Поначалу площадь блика была очень большой, жар в фокусе не был смертелен. Блик двигался по Земле, ища свою цель. Зеркало обнаружило столицу Трисоляриса, и блик направился туда. Вскоре световой столб уперся в самый большой город планеты. Стоящие под маятником видели только огромное пятно в небе, затмевающее своим сиянием все остальное. Город накрыла волна страшного жара. Затем гигантский блик сократился в размерах. Зеркало сфокусировало свет в более плотный пучок. Яркость его усилилась настолько, что зрители не могли поднять головы, прятали глаза, а те, кто стоял внутри блика, ощущали быстрый рост температуры. В тот момент, когда жар сделался невыносим, граница светового пятна передвинулась, блик ушел от маятника. Понадобилось время, прежде чем глаза, стоявших под монументом, приспособились к нормальному уровню освещения.